Париж, 11 октября 1875 года. Дорогой Тео, благодарю за твое письмо сегодня утром. На этот раз собираюсь тебе написать так, как я не часто делаю. Хочу тебе, наконец, подробно описать, как я живу. Как ты знаешь, живу я на Монмартре. Здесь живет также молодой англичанин, служащий фирмы, 18 лет, сын торговца произведениями искусства в Лондоне. Впоследствии он, впрочем, перейдет в дело своего отца. Над ним много насмехались, вначале и я сам. Несмотря на это, я почувствовал к нему приязнь и, уверяю тебя, теперь ужасно рад, что провожу с ним время по вечерам. У него совершенно наивное и неиспорченное сердце, и он здорово работает в фирме. Каждый вечер мы отправляемся вместе домой, едим что-нибудь в моей комнате, а под конец вечера я читаю, в большинстве случаев, Библию. Собираемся ее прочесть всю. Утром он обычно приходит меня будить между 5 и 6 часами. Затем мы завтракаем в моей комнате, а в 8 часов отправляемся на работу. За последнее время он стал более умеренным в еде. Он начал собирать гравюры, в чем я ему помогаю. Вчера мы с ним вместе ходили в Люксембург. Я показывал ему картины, которые меня больше всего привлекают. И воистину простые люди знают многое из того, чего не знают понимающие. На работе я делаю все, что мне не попадется под руки. Такова наша задача во всю нашу жизнь, мой дорогой. Я бы хотел ее выполнить изо всех сил. Сделал ли ты то, что я тебе советовал? Выбросил ли ты книги Ренана, Мишле и других? Думаю, этим ты бы обрел мир. Место из Мишле о женском портрете Филиппа де Шампань ты, конечно, не забудешь. Не забывай также и Ренана, но, тем не менее, убери их. Когда ты обрел мед, смотри, не ешь от него чрезмерно, дабы он не опротивил тебе. Так и или в этом роде стоит в притчах Соломоновых. Знаешь ли ты Эркмана Шатриана, новобранец Ватерлоо и в особенности друг Фриц и мадам Тереза? Прощи его как-нибудь, если тебе удастся его достать. Разнообразная пища располагает к еде. Вообще мы должны стараться прежде всего есть простую пищу. Недаром сказано: «Хлеб наш насущный дашь нам днись». Лук не может быть натянут все время.